увеличил наш НИИ выпуск всеуничтожающей продукции в 4 раза. Что же это, думал я, за разрядка? Это какая-то сокрушительная зарядка. И все это делается вдали от глаз народа. Как можно не допускать контроля с его стороны? Вот правда пишет, что простой американец, студенты и передовая профессора действительно протестуют против планов военщины, связанных с бактериологической войной. На меня-то разит от нашей газеты застарелой, прогнившей, но приевшейся к народному обонянию лживой трепнёй. И все же думаю я, почему бы и нам не попротестовать и не поумерить слегка аппетиты наших заказчиков. Мы же видим из окон, как вылазят они из черных своих бесшумных машин и со злодейской важностью расхаживают по лабораториям. Знаем, как рукоплещут они после контрольных опытов по заражению домашних животных и обезьян нововыведенными бактериями. Знаем, что 2 аспиранток и 3 докторов наук устроили в лаборатории пьянку в честь принятия Брежневской конституции, перешедшей в разнузданную оргию. Во время этой тайной оргии одна из аспиранток, я ее, к счастью, успела отшить от себя, неосторожно расположилась в непосредственной близости от смертельно опасного штамма бактерий новейшей чумы МИР-2Х, дрыгнула в какой-то момент разнузданной ножкой, и все эти любители веселой жизни и конституции мгновенно схватили заразу. Хорошо еще, что у них хватило личного мужества и общественного страха немедленно доложить ОЧП дежурному начальнику и самоизолироваться до перевоза в антииммунной камере в закрытую тюремную клинику. Дальнейшая их судьба нам неизвестна. Но ходили слухи, что для того, чтобы выпущенные бактерии чумы не пропадали даром в период острой борьбы нашей партии за экономию производства, зараженным научным сотрудникам предоставили возможность наблюдать в соответствующем месте за течением своей болезни, вести записи, исправлять некоторые ошибки в опытах и написать письмо Центральному комитету с благодарностью за предоставление возможности совершить высокий подвиг во имя и во славу нашей отечественной бактериологии. Но скажу я вам, вопли человеческой совести притупляются и постепенно замолкают, точно так же, как может притупиться нюх человека. Поработайте вы, скажем, с месяцок в морге, где анатомируют погибших от различных болезней обезьян, и ничто уж не потревожит слизистой оболочки вашего чувствительного носа. Ничто. Ни предсмертные мучения живых невинных организмов, ни взгляды их полные безусловной муки и безумного непонимания своей доли, ни бесовский запашок адского греха безжалостной науки и ее горделивых, холодных, мрачно образованных, безнадежно выродившихся жрецов-автоматов. Вот в этот момент своей жизни, терзаемый сомнениями и ужасом перед попаданием в дурдом, больше ничего не ждало меня в случае одинокого протеста. Я и встретил полюбившееся мне существо. Полное ее имя было Константина. Дано оно было ей родителями, мелкими провинциальными актерами, в честь Станиславского. Увидел я ее однажды рыдающей в рукав белого халатика возле клетки со всеми нами обожаемыми шимпанзе Мариеттой, названа так в честь писательницы Шагинян, с согласия МОССП СССР. Рыдания и слезы Кати были на мой нюх стерильно чисты и искренни. Я почувствовал возможность редкой в наши времена общности взглядов на бесчеловечную и бездарную сущность закрытой бактериологии, работающей на трупных теоретиков последнего решительного боя в Генштабе. Не мог не разрыдаться, встав рядом и отечески прижав котю к своей груди.